но сейчас просто сгорал от вожделения. Он оторвался от ее губ и принялся целовать сладкую беззащитную шею, все крепче сжимая стройное тело. Она запустила пальцы в его волосы и задрожала в его объятиях. «Артемис», — простонала она, — как будто где-то внутри у нее прорвало плотину. Страсть занялась в нем пожаром. Уже много лет он не знал такого всепоглощающего желания. Он чувствовал, что вот-вот лишится самоконтроля, выработанного годами упорной тренировки, но это его не останавливало. Напротив, он мечтал пасть жертвой собственной страсти. «Я ошибся», — сказал он ей в губы. «Вы еще более опасны, чем про вас говорят». «Может быть, это просто та странная напасть, про которую я только что вам говорила», — прошептала Мэдалин. «Может быть, но должен сознаться, мне все равно». Одно обстоятельство не давало ему покоя. Он не мог овладеть ею прямо здесь, на сырой траве. Он оторвал ее от земли и понес к крыльцу замка с привидениями. Складки ее плаща не спадали ему на руки. «О, Боже!» Мэдалин оторвала губы от губ Артемиса и застыла в его объятиях. В темноте ее глаза расширились, но не от страсти. «Окно!» «Что?» Ее испуганный голос вернул его к реальности. Он быстро поставил ее на ноги и взглянул наверх, на ряд узких сводчатых окон. «В чем дело?» «Там кто-то есть!» Она уставилась на темные оконные стекла второго этажа. «Клянусь вам!» Я видела, как он двигался. Артемий застонал. «Я вам верю». «Что?» Она резко обернулась к нему. «Но кто же?» «Мой друг Закари или один из его агентов. Сколько раз я им говорил не подходить к этому аттракциону, пока он не достроен. Но эти шалопаи в восторге от замка с привидениями. Они наперебой дают Генри советы, подсказывают разные устрашающие эффекты». Он пошел к ступенькам крыльца. «Артемис, стойте здесь!» Он взял фонарь и открыл парадную дверь. «Я сейчас вернусь. Я только выпровожу оттуда ребят». «Мне все это не нравится, Артемис». Она обняла себя за плечи и тревожно посмотрела на дверь. «Не ходите туда. Пошлите кого-нибудь из ваших людей. Пусть они разберутся». «Ее страхи выходят за грань разумного», — решил Артемис. Но, с другой стороны, эта дама боялась привидения убитого мужа. Он вспомнил прочные ставни и сигнальные колокольчики, которыми она укрепила свой дом. Какая дьявольская ирония судьбы бросила его в объятия этой женщины. Но теперь он не мог от нее уйти. Его привязывал к ней не только журнал ее отца. «Успокойтесь», — сказал он как можно мягче. «Я сейчас вернусь». Он вошел в замок с привидениями. Его фонарь осветил каменный холл, бросив черные тени под витую лестницу. «Черт возьми, почему вы так упрямы?» Подобрав свои юбки, Мэдалин взбежала по ступенькам крыльца и вошла вслед за Артемисом в помещение аттракциона. «Я действительно видела в окне человека. Я уже сказал, что не сомневаюсь в этом. Хватит со мной шутить, сэр. Теперь вы работаете на меня, и если вы настаиваете на встрече с непрошенным гостем, то я обязана вас сопровождать». Артемис на мгновение задумался. «Выпроводить ее на улицу?» «Пожалуй, не стоит». Она не на шутку испугалась тени в окне, и, оказавшись в одиночестве, испугается еще больше. Вряд ли человек, который находится в этом здании, если он вообще здесь есть, представляет серьезную опасность. «Как вам будет угодно». Он начал подниматься по узкой лестнице, которая вела на второй этаж замка. Свет фонаря зловеще плясал на стенах. «Не в обиду будет сказано», — проговорила Мэдалин у него за спиной. «Но лично у меня нет ни малейшего желания платить деньги, чтобы посмотреть этот аттракцион с привидениями». «Впечатляет, не так ли?» Он взглянул на белые кости, висевшие в каменной нише. «Как вам нравится этот скелет?» «Ужас! Это идея коротышки Джона. Когда аттракцион откроется, под потолком будут висеть привидения и один прекрасно выполненный муляж безглавого трупа. Другой паренек предложил поставить на верхней площадке лестницы несколько фигур в длинных черных сутанах с капюшонами.